Конечно, следствие располагает абсолютно достоверными, неопровержимыми данными. Ну что ж, хладнокровно ответил Рейнгольд. Вот на основании этих данных и судите меня. Будут судить. Расстреляют. Пожалуйста. Вам не жаль своей жизни? Жаль. Но признаваться в том, чего не совершал, я не буду никогда. Об этом не может быть и речи. И не старайтесь. Вы представляете, что ожидает вашу семью, если вас расстреляют как шпиона и террориста? Не пугайте, усмехнулся Рейнгольд. Можете расстрелять меня, мою семью. Но еще одной шпалы на моем деле вы не заработаете. Шарок встал, оправил гимнастерку. Он нажал на звонок. Ну что ж, очень жаль. Вы сами выбрали себе судьбу. В двери возник конвоир. Уведите. Позвольте, Рейнгольд показал на протокол. А почему не зафиксированы мои показания? А вы никаких показаний не давали, ответил Шарок. Но ведь я отрицал то, в чем вы меня обвинили. Я вам никакого формального письменного обвинения не предъявил. Следовательно, никаких формальных показаний вы не давали. А наши дружеские беседы не протоколируются. И запомните, Исаак Исаевич, я говорил с вами дружески, а вы со мною говорили враждебно. Он повернулся к конвоиру. Уведите. Работу всех следственных групп координировал Молчанов. Через день он собирал у себя следователей, каждый докладывал о своих подследственных, и потому Шарок был хорошо осведомлен об общем ходе следствия. Ольберг сразу начал давать нужные показания, признал, что по указанию Троцкого был послан его сыном Седовым в Москву с заданием убить Сталина. Уже арестованы и доставлены в Москву преподаватели и студенты Горьковского педагогического института, готовившие террористический акт против Сталина на Красной площади во время демонстрации. Пикель пока не дал нужных показаний, но по усмешке Молчанова и его короткому замечанию «Гай Шанином разберутся», Шарок понял, что с Пикелем тоже все будет в порядке. И действительно, как впоследствии узнал Шарок, начальник особого отдела ГАИ и начальник транспортного отдела Шанин запросто приходили к Пикелю в камеру, называли его по имени, и он называл их по имени. Они уговорили его дать показания против Зиновьева в обмен на жизнь и свободу. Независимо от решения суда, он будет назначен на периферию начальником строительства, а иначе, как бывший начальник секретариата Зиновьева, наверняка погибнет. Пикель, в конце концов, согласился, но при условии, что показания он будет давать только против Зиновьева. Остальных подследственных он или мало, или совсем не знает. И главное, все обещанное Гаем и Шаниным должен подтвердить Ягода. Ягода принял Пикеля, обещание Гая и Шанина подтвердил. Об этом и многом другом Шарок узнал позже. Узнавал постепенно по ходу следствия на совещаниях у Молчанова, где все добытые показания согласовывались между собой, чтобы не было разночтений. Сценарий наметили в общих чертах, он уточнялся, дополнялся, развивался по мере накопления признаний. А пока Шарок лишь выяснил то, что с Ольбергом уже все в порядке, с Пикелем все будет в порядке, непорядок только с его подследственным Рейнгольдом. После совещания Молчанов задержал Вудковского и Широкова,